Когда наземная команда скрылась за дальним поворотом горной дороги, Делла дала сигнал спускаться к загонам. Из донесений соглядатаев она знала, что обитатели Кадроса обычно кормили своих животных до падения. Вероятно, никто не сунется в хлева и кладовые, пока люди не проверят леса и пашни и не вернутся поздно вечером домой. Она поглядела на своих. Пригибаясь за камнями, налетчики быстро преодолевали склон. Дашек и Филек первыми достигли массивной обшитой металлом двери и осторожно приоткрыли ее ровно настолько, чтобы проскользнуть внутрь. Через миг следующая группа, пятеро мужчин во главе с Героном, перебежали двор и скрылись за тяжелой створкой. Телла пошла с арьергардом. Все без помех оказались в холле и повернули к кладовым. «Вы только поглядите!» – Фелик пропустил между пальцами пригоршню золотистого зерна. Струйки шуршанием потекли обратно в закрома, и Телла поняла, что качество злака отменное, ни пыли, ни шелухи. Герон тнул Филека в бок, чтобы зря не болтал. Тот насупился, но взял ведро, которое протягивал бывший всадник, и начал быстро наполнять мешок. Герон держал его открытым. Остальные трудились в полной тишине. Зерно кадроса, исчезавшее в бездонных мешках грабителя, позволит прокормить всю банду и людей из скакунов. У Теллы было уже немало народа из числа самых отпетых среди бездомных бродяг. Все хотели есть, всем требовалось жилье на зиму и укрытие от нитей. Хозяйство разрасталось, как и аппетиты. Но Телла правила твердой рукой. Каждый бездельник может стянуть кусок хлеба или мех с вином. Но кто сумеет взять то, что нужно, и тогда, когда нужно? Телла, повелительница бездомных, умела. Даша коснулся ее руки, прервав размышления. Последний мешок был уже заполнен, и большинство мужчин друг за другом покидали кладовую. Телла взялась за один из оставшихся мешков и привычным движением взвалила его на плечо. Дашек подхватил сразу два и повернулся, чтобы помочь госпоже задвинуть тяжелый дверной засов. Они торопливо направились к скалам. Подъем занял больше времени, но банда уже миновала ущелье, когда до Теллы долетел рокот барабанов. «Вызывают Лемос», — к ее удивлению буркнул Герон. До сих пор лишь она одна разбирала барабанную дробь. «Чтоб им ни скорлупы, ни осколков», — выругалась Телла, остановившись и внимательно слушая передачу. Но эхо, метавшееся среди скал, искажало звуки, так что ей не удалось ничего разобрать. Правда, можно было догадаться. Она утерла пот с лица в ярости от того, что кражу обнаружили так скоро. Придется менять планы, хорониться там, где она рассчитывала проехать свободно. «Сегодня драконы не пойдут искать», — проворчал Герон, — «слишком устали». Приладив мешки за спиной, он двигался уверенным шагом. На следующее утро Телла разделила отряд на группы в 3-4 человека. Каждая должна была идти своим маршрутом. На случай погони они имели приказ спрятать зерно в потайных пещерах и затем пробираться в главный холд окружными путями. «Наши малые холды постоянно грабят», — сказала Сгинард Гелану, всаднику бронзового монарта, который доставил лемосского владетеля обратно в холд после падения. Кадрос не первый из них, но вести оттуда пришли быстро. Молодой лорд отбил правым кулаком барабанный сигнал на левой ладони, затем повернулся к арке Лемоса, висевшей на стене его кабинета. Тут зерно, там упряжь и попоны, инструменты шахтерских холдов, выдержанный лес, который хранился в секретном месте. По сути дела ерунда, но это не похоже на воровство бездомных. Нет, все слишком хорошо спланировано. Гелан подскреб макушку. Хотя его волосы были коротко острижены, голова нестерпимо чесалась после плотного кожаного шлема. 4 долгих часа падения всадник не мог снять его ни на секунду. Ему не терпелось вернуться домой, к бассейну с теплой водой, но лорд Асгинар строго соблюдал обязанности перед Вейром, так что Гелан не мог отвергнуть его гостеприимство. Он отхлебнул еще один глоток вина, превосходный напиток, подогретый с пряностями, сочувственно покачал головой. Это падение пришлось прямо над лесными массивами. Ефлар призвал крылья Зайгена и Талгара, чтобы надежно защитить бесценные деревья. Пришлось также перебросить немало наземных команд из более безопасных районов, чтобы ни одна нить, ускользнувшая от всадника в воздухе, не смогла зарыться в мягкую лесную почву. «Значит, ограбили Кадрос?» — Гелан покачал головой. пока люди были в лесу и взяли только зерно. Он подошел к Азгинару и уставился на карту. Перед его мысленным взором оживали квадраты лесных плантаций, вставали хребты и остроконечные пики, бурлили горные речушки. Отличная карта. Если бы Рейд из Бендена и Сайфер из Битры были хоть половину столь же предусмотрительны, как этот молодой Азгинар. Лемовский лорд ткнул пальцем в точку, изображавшую холк Кадрос, потом провел им вдоль столбика цифр рядом. Это не просто зерно, Дгелан, половина зимних запасов. Ферфор получил этот груз только вчера утром. Я послал с телегами двух стражников. Возчик боялся ехать один. У него уже были неприятности с бродягами. Кто-то проболтался о грузе или вору просто повезло? Ворам. Они опустошили 4 клети, так что банда была немалая. Азгинар протянул руку за кубком Дгелана, чтобы вновь наполнить его. И эти мерзавцы отнюдь не дураки, знают, где взять и сколько. А насчет самого Ферфора ты не сомневаешься? Ты думаешь, он сбыл зерно перекупщиком прямо во время падения? Сомневаюсь. Азгинар скривился. Нет, здесь поработали чужие руки, ну и ловкачи. Обчистили холд, пока все, кто мог стоять на ногах, шарили по лесу, разыскивая нити. Мы бы ничего не узнали до завтрашнего утра, если старый дядюшка Ферфара случайно не заглянул в кладовую. К счастью, старик еще не разучился бить в барабан. Вдруг глаза гостя остекленели, и лорд Азгинар с раскаянием подумал, что зря занимает внимание утомленного всадника такими мелочами. Но Дгелан, словно очнувшись от транса, произнес. «Я говорил с Монартом. Он передаст всем, кто еще в воздухе, чтобы возвращались пониже, над самой землей. Если кого заметят, скажут мне». Он взглянул на молодого лорда. «Как ты думаешь, куда воры могли утащить груз? Люди с тяжелыми мешками не могут идти быстро». Трудно сказать. Азгинар положил ладонь на закрашенную коричневую область, покрытую многочисленными звездочками. «Вся эта часть Лемоса и добрый кусок Талгара усеяны пещерами, и мы знаем далеко не все. Мои лесничие доносят, что в некоторых обнаружены склады и следы костров совсем свежие, причем эти пещеры лежат вблизи торговых трактов. Слишком подозрительное совпадение. Он устало помассировал затылок. И затем подумай, что именно воруют. Не ценности и деньги, жизненно необходимые запасы. Определенно тут действует не один человек. И мои холдеры терпят убытки, они разоряются. Дгелан сочувственно кивнул. Лемос был на хорошем счету в Вейре Бенден. Отсюда шла обильная десятина даже до падения. У меня не хватит стражников и лесничих обыскать все эти пещеры, удрученно произнес Азгинар. И теперь думаю, что многие из бездомных бродяг, которых обвиняли в кражах, в самом деле ни при чем. «Скольким из них ты помогаешь?» – спросил Дгелан. «Многим, очень многим. Нельзя же выгнать наружу семьи с грудными детьми, когда начинается падение», – проворчал Азгинар. «И мне нужны люди. Любой здоровый человек, мужчина, женщина, подросток годится в наземные команды». «А почему бы тебе не заселить все эти пещеры?» – Дгелан постучал по карте согнутым пальцем. «Выбери семьи без холдов из тех, что понадежнее. Помоги обзавестись хозяйством». «Клянусь первым яйцом!» – на лице Азгинара расцвела улыбка. «Как же я сам не додумался до этого! Ведь многим бездомным нужна только работа да место для жилья!» «Ну, это в моих силах!» – он снова благодарно улыбнулся всаднику.